Выжившие. Глава первая. Только 397 из 2000 жителей Милла уцелеют в пожаре, и большинство из них в северо-восточной части города. К тому времени, когда падает ночь и темнота под куполом становится абсолютной, живых уже 106. А когда в субботу взойдет солнце, с трудом пробиваясь сквозь ту часть купола, которая не почернела полностью, население Честерс-Милла сократится до 32 человек.